Акана Ю. Грёза обычного солдата о былом. Том 8. Читает Стелка. Глава 1. В полусне. Дремота отступала. Я проснулся и увидел у костра знакомые лица. «А, Джон, проснулся?» «Милрой Хелтис, Джон проснулся», — сказал мой лучший друг Килкейр, обращаясь к другим людям у костра. Чтобы освободить форт из-под власти армии Повелителя Демонов, была выбрана группа разведчиков. И сейчас мы на приличном расстоянии ждали их возвращения. Килкейр был наследником герцогского рода, так что, несмотря на свое аристократическое происхождение, служил как простой солдат. Милрой и Хилтис были близки нам по духу и тоже оказались в тех же войсках, что и мы. Вокруг еще было полно солдат и целая куча палаток. Армия Повелителя Демонов была еще далеко. Они заняли довольно большую площадь и не особо переживали из-за нас. Еще дело было в расстоянии, но они нас просто недооценивали. «Джон, неплохо ты вздремнул. Обычно совсем плохо спишь». Милро слишком уж показательно разводил руками, улыбаясь. Он не думал так на самом деле. Но, возможно, я и правда крепко спал. «Проблем со сном у меня нет. Просто поспать захотелось». Слишком много помогаю с экспериментами магическому отделу. С недавних пор эксперименты магического отдела стали еще опаснее. И все ради того, чтобы противостоять демонам. В мирное время такие эксперименты были недопустимы. Но сейчас все происходило с разрешения короля. Эксперименты осуществлялись в срочном порядке, но все же скрытно. Я же, будучи обычным солдатом, знал о них, потому что позволил проводить эти эксперименты на себе. Главное не умереть, а остальное и не важно. Глядя на меня, Милро нахмурился. «Эй, опять эти ужасные разговоры. Может, лучше не стоит дурить? Ни к чему без лишней необходимости делать этого». Хилтис согласно кивнул. «Да уж, слышал, если свяжешься с магическим отделом, долго не проживешь. И зачем ты принимаешь участие в этих экспериментах?» «Ну», — подумал я, и тут же остановился. «А ведь и правда, зачем? Эксперименты опасны, а я ведь, по сути, просто отдаю свое тело. Все это ради того, чтобы стать сильнее. Если стану сильнее, да, смогу победить демонов». Думая об этом, я ответил. «Конечно, для того, чтобы победить демонов. Они же невероятно сильные. Обычными методами противостоять им не получится». Тот Килкейр согласно кивнул. «Ну, я понимаю, что ты хочешь сказать, но нам твоя жизнь дороже. Ради человечества, ради людей. Я тоже испытываю эти чувства. Но если товарищи умрут, то все будет бессмысленно». «Да уж, абсолютно согласен», — кивнул Милром. «Я тоже. Ты и правда совсем не следишь за своим состоянием». «Неправда. Я дорожу своей жизнью». «Да, я дорожу своей жизнью». «Так разве это странно, что я позволил магическому отделу проводить над собой эксперименты?» «Да, странно». «Итак, этот разговор и правда был?» В тот момент, когда меня обуял этот вопрос, мир посерел. Все вокруг заволокло тьмой. Я ничего не видел. Лишь слышал откуда-то звук. Шум воды. Словно что-то капало. Вязкий и неприятный звук. Но в мире тьмы, в котором я находился, не было границ. Ориентируясь только на слух, я шагал во тьме. Постепенно звук становился ближе. После чего я ощутил запах тухлятины. Нюхать такое было неприятно. Я нахмурился. Но это вообще ничего не изменило. Запах становился сильнее. А звук громче. Наконец я увидел человеческую фигуру. Человек присел, скорее всего, это был высокий мужчина. Я подошел к нему и окликнул. «Это...» Мужчина обернулся. Увидев его, я забыл, как дышать. У него в руках что-то было. И это были головы. Три человеческие головы. Килкейра, Милроя, Хилтиса. Звук воды, капающая с голов кровь. Запах от вытекающей крови. Мужчина был демоном. Прямо там я беззвучно вопил. «Джон? Джон! Что такое? Тебе кошмар приснился?» Слыша этот голос, я проснулся. Чирик-чирик. За окном щебетали птицы. Утро. Запах завтрака. Обычное свежее утро, только я был весь в поту и чувствовал себя неважно. А разбудила меня мама. Она набрала вес, от стройной фигуры не осталось и следа. На ее доброе и светлое улыбающееся лицо ничто не изменит. «Все хорошо, Джон. Проснулся?» «Ты с Алленом сегодня собирался на охоту в лес, верно?» «Я вам поесть приготовила, так что поймайте что-нибудь вкусное». С улыбкой на лице мама вышла из комнаты и вернулась в гостиную. А ведь и правда. Ален, я с отцом собирался в ближайший лес. Мы обещали достать что-нибудь к ужину. Мой отец, воин-маг, служил далеко от деревни Тарос в форте демонического леса и был очень занятым человеком, хотя отпуска у него тоже были. Тогда он и пребывал на какое-то время в деревне. В такие моменты мы вместе ходили в лес и охотились. Я был не такой талантливый, как отец, так что и толку от меня было немного. Хотя в сборе всяких растений я все-таки был лучше. Отец был человеком довольно простым, даже не мог увидеть растение, что росло у него под носом. С тем, что связано с войной, ядовитые растения или лекарственные, он найти мог. Но то, что касалось, например, готовки, просто проходило мимо его глаз. Но, каким бы потрясающим он ни был, даже у него была пара недостатков. Хотя его не слишком тревожило то, что он не может найти какие-то травы. А если я мог компенсировать этот недостаток, то проблем вообще не было. «Доброе утро». Поднявшись с кровати, я спустился в гостиную. Как и обычно, родители ворковали и улыбались, сидя друг напротив друга. Такое чувство, будто они могут вечно вот так мило общаться. Мама набрала вес, а отец этого будто не замечал. Привлекательность только увеличилась, или я ничего не смыслю в красоте. Что-то такое он бормотал. В общем, я направился к своему завтраку, стоявшему на столе. И, конечно же, я не забыл помолиться перед едой. Помолиться Богу сновидений Папионе. Я приступил к еде. Когда это я стал таким верующим? На секунду задумался я. Но вряд ли получится точно вспомнить. «Что ж, раз есть закончили, пошли в лес!» Отец сказал это в приподнятом настроении. Он надел простую броню. Он служил в демоническом лесу, так что у него была и солидная броня. Но здесь такая тяжелая амуниция была не нужна. Я оделся так же, как и он. Но, при том, что разница между нами была велика, я хотел броню потяжелее. Однако отец меня остановил. Сказал, чтобы я не переживал, ведь он меня защитит. Я был благодарен ему. Но я не смогу всегда видеть спину отца, отчего мне одиноко и грустно. Все-таки он воин-маг. Я понимал, что ничего не поделаешь. Но чему тут удивляться? Теперь мы отправимся с отцом в лес. Я буду собирать растения, а отец охотится на монстров. Может, лучше было бы, если бы мы действовали по отдельности? Я не мог хотя бы на миг так не подумать. Но даже если пойдешь один, может объявиться монстр. Если убегать и сражаться, много трав не соберешь. Не только для себя. Часть была нужна для жителей деревни. А для них надо было много трав. Отец исполнял обязанности сопровождающего. Я не мог с легкостью сражаться один. Все-таки я не мог использовать магию. У монстров же сражения были в крови. Стоило лишь подумать об этом, как сразу возникало неприятное ощущение внутри. Я не могу пользоваться магией. Пока мне в голову лезли странные мысли, отец начал биться с монстром, вышедшим прямо на нас. Видя его, я задумался. Я ведь могу его победить. Да, выпустить в него ледяное копье. «Джон!» Витая в своих мыслях, я услышал крик отца. И тут же принялся смотреть по сторонам. С фланга приближался монстр. Я был удивлен. Да, удивлен. Я поднял руку и начал концентрировать в ней ману. Я придал ей форму ледяных копий и выстрелил. Все копья попали в цель. Монстр упал. Громкий звук падения. Было ясно, что жизнь монстра оборвалась. «Ну ты даешь. Когда успел магию выучить? Сегодня мы постараемся на славу». Отец зашел сзади и сказал это, довольно похлопав меня по плечу. Сам же я все еще, будучи в сомнениях, пробормотал. «Странно, я не учил. Я ведь простой солдат и не могу использовать магию. И маму, поправившуюся, я видел лишь раз. К тому же использовал магию без заклинания. Когда я говорил это, все внезапно стало отдаляться. Все было так далеко, а потом погрузилось во тьму». «А, помогите, под домом ребенок! Как же так? Почему моя сестренка погибла?» «Я старик жив, а молодые умирают. Как же печально!» Доносились крики. Они разносились повсюду. Столица, охваченная огнем, напавшая на город демона. Солдаты, не способные спасти семьям. Деревенские старики, которые остались совсем одни. Дети, чьих родителей убили. Такие далекие воспоминания и все же хранившиеся глубоко в моем сердце тяжким грузом. Все это двигало меня вперед. Каким бы все это ни было, оно двигало меня вперед. «Убей демонов, не щади никого!» Это твердил голос, переполненный ненавистью в моей душе. Поэтому я пренебрегал своим телом и был готов продать свою душу любой странной твари. Странные твари. Жестоко. За спиной я услышал вздох. Я обернулся и увидел там существо, вызвавшее противоречивое чувство, от которого по спине пробежал холодок. На меня смотрели пустые и затуманенные глаза. Дьявольским тонким губкам можно было простить все что угодно. А ее маленькие белые ручки казались такими невинными, будто никогда не убивали. Фалина, погладив меня по щеке, она заговорила. «Видел? Нечто важное в тебе». «Да, но что это? Я ничего такого не помню». «Ну да, ведь ты сам все это сотворил». «Сам?» «Точно-точно, это сон. Сон. Вот оно что, такой забавный, этот сон». «Сон, значит? Значит, и ты мне снишься?» Да, наверняка». «Я слышу лишь то, что хочу услышать». «Тут все зависит только от тебя. Кстати, Джон, что ты думаешь об увиденном сне? Понравилось смотреть?» «Зачем она задала этот вопрос? Если это и правда простой сон, как и сказала Фалина, то он ничего не значит». Не задумываясь, я выдал то, что было на поверхности. «Понравился. Я бы хотел, чтобы эти дни продолжались всегда. Уж не это ли счастье?» «Вот как? Но ты ведь видел и печальный сон». «Да. Это тоже был сон. Вот как. Сон с отрубленными головами друзей. Демон, слизывающий их кровь. Но это не просто сон. В той жизни это случилось с Килкейром, мамой и Карен. В то время я не мог победить демонов благодаря силе Фалина. Да, то, что там были Милрой и Хилтис, тоже не особо странно. Было ужасно, как с ними обращались до самой их смерти. Я не хочу, чтобы это случалось. Ни с Килкейром, ни с мамой, ни с Карен. Ни с Милрой, ни с Хилтисом». «Вот как? Тогда, Джон. Давай постараемся». «Ты о чем?» «Уничтожим демонов и их повелителя. Пообещай мне». Сказав это, Фалина протянула мне мизинец. Способ дать обещание. Цепляешься мизинцами, клянешься. Даже без этого она казалась мне странной. Но причин отказывать нет, так что я протянул палец. «Ага, обещаю», — сказал я Фалине, и девушка улыбнулась шире. «Да». Фалина кивнула, а мое сознание снова погрузилось во тьму. «Теперь-то на самом деле...» Я проснулся в комнате, выделенной мне армией. И вот что меня в первую очередь волновало. До этого я думал, что просыпался, но оказывался внутри бесконечного сна. Сон был неясный. Но хорошим я его точно назвать не мог. Я помнил, как поклялся на мизинцах с Фалиной. Это тоже был сон. Я был не до конца уверен, поэтому решил проверить. «Фалина! Фалина!» Позвал я, и девушка в черных одеяниях предстала прямо передо мной, пройдя через стену. «Что, Джон?» Я уставился на ее невинное лицо. «Это была твоя работа?» Спросил я, а она лишь вопросительно склонила голову. Что это?» Она и правда была удивлена. «Может, мне действительно все лишь приснилось? Я знаком с ней уже очень давно. Я бы сразу понял, если бы она врала мне. Наше длительное знакомство позволило создать между нами доверительные отношения, в которых можно было на что-то полагаться. К тому же, если бы она что-то скрывала, я бы никак об этом не узнал. Так что я решил больше не думать о том сне». «Нет, ничего. У меня сегодня полно дел, так что я не смогу присматривать за тобой. Поэтому не чуди. Мои товарищи из армии не знают о твоем существовании. Перед Наклор, Брубахой или Килкейром можешь без проблем показываться». Услышав наставление, Фалина была недовольна. Но видя, как я на нее смотрю, с неохотой ответила. «Да, поняла. Джон беспокоится. Уж это я понимаю». Она кивнула, после чего куда-то исчезла. «Правда? Сомнения никуда не делись. Да только проверить все равно не получится. Но это вполне ожидаемо. И даже если раскроют, как-нибудь выкручусь. Сейчас куда важнее было подготовиться. Меня пригласила директриса магического университета Наклор, так что первым делом я должен сходить к ней. С недавней атакой демонов мы как-то смогли сладить, но война на этом не закончится. Со дня нападения люди, знавшие об этом и обладавшие влиянием в стране, великий маг Наклор и мой отец были очень заняты. И сегодняшний разговор, скорее всего, будет связан с методами противостояния демонам. Думая об этом, я начал переодеваться».